Глава 14. Благодаря плану здания, который я украла из архива, уже неплохо ориентировалась в академии и могла правильно выбирать коридоры. Сейчас украдкой пробежала по одному из них и, услышав чужие шаги, быстро скользнула за каменную колонну. Когда шаги приблизились, я прижалась спиной к стене и затаила дыхание. Уже вскоре увидела мужчину в форме смотрящего. Держа в руках фонарь, он неторопливо шел вдоль стены, и лишь когда мужчина исчез за поворотом и шаги стихли, я смогла спокойно выдохнуть. Уже наступил комендантский час, и смотрящие бродили по коридорам. Проверяли, разошлись ли все студенты по своим комнатам. А мне нельзя к себе. Мою соседку уже выписали из госпиталя, и ей лучше не видеть, как ночью ко мне из дыма явятся два парня. Если честно, сама с удовольствием этого не видела бы. Я вышла из своего укрытия и опять побежала. Поднялась по лестнице и, преодолев еще небольшое расстояние, скользнула в уже хорошо знакомую библиотеку, после чего закрыла за собой дверь. Слыша звук собственных шагов, эхом разносящихся по огромному помещению, я немного побродила около множества столов и пошла к одному из подоконников. Села на него и начала ждать. Прошло буквально минут 15, как библиотеку заполонил дым, и уже ожидаемо из него возникло два силуэта – Мэрат Кат и незнакомец. «Рада вас видеть», – саркастично пробормотала. Мы с Мэрадом обменялись кислыми взглядами. Незнакомец же, как всегда, не проявил ни одной эмоции, разве что вновь посмотрел на меня. На Кадо он не обращал никакого внимания. «Шею бы тебе свернуть». Мэрад явно не был рад меня видеть. «Сначала ты хотел мне палец отрезать, а теперь твоя любовь ко мне возросла до уровня свернуть шею? Прогресс». Я пожала плечами. Вспомнила, как сегодня Карл пытался заставить меня съесть жижу из тарелки. Мэрат был в том зале и все видел. Не помог мне, и я этому не удивлена. И раньше знала, что хорошего в нем не так много. Впервые мы встретились на магической дуэли. Наши учителя договорились о ней, как о практике боевой магии. Мэрат разнес меня, а я потом бегала за ним и говорила, что однажды возьму реванш. Ох, и надоела я ему тогда. При нашей последней встрече укусила его за ладонь. Настолько сильно, что даже сейчас, спустя 5 лет, я видела на Каде небольшие шрамы, оставленные моими зубами. А нечего было пытаться закрыть мне рот ладонью. «Когда-нибудь я тебя убью», — сказал Мэрат. И сейчас мне показалось, что он не преувеличил свою ненависть ко мне. «Вижу, уровень любви растет все стремительнее. Я поджала губы. Хочешь больше меня не видеть? Есть вариант, как можно снять связь. Если сработает, ты больше не будешь прикован ко мне». «Говори». «Когда я призвала темного друга, обещала любую плату за призыв. Возможно, если отдам плату, таким образом отпущу вас, и связь будет разорвана». Достала из кармана 2 кусочка мела, которые ранее взяла в одной из аудиторий. «Вот, вы можете попросить у меня мел. Я дам вам по кусочку, и если все будет хорошо, призыв больше не сработает». «Сама додумалась?» «Нет, он подсказал». Я кивнула на незнакомца. Парень положил ладони в карманы брюк, стоял, прислонившись плечом к стене. Сейчас даже не смотрел на нас. Безразличным взглядом скользил по полкам с книгами. Мэрат задумчиво поджал губы, но, видно, решил попробовать. Другого варианта пока не было, поэтому протянул руку и сказал. «Дай мне плату, мел». Кадо я ненавидела, но с ним действительно было легче. Он, как и я, больше всего на свете хотел разорвать эту связь. И это мне на руку. «Нет, это так не сработает». Отрицательно качнула головой. «Я сегодня целый день думала об этой возможности разорвать связь и искала новую информацию». Кивнула в сторону книжных шкафов, рядом с которыми сегодня, когда было время, разбросала книги, создавая вид, что их просматривала. И я нашла информацию о взаимодействии магии. О взаимодействии магии мне рассказывал учитель. И то, когда я была уже на 6-м уровне магии. Но я не могла сказать, что сама разбиралась в таких сведениях, ведь для Кады и незнакомца являлась лишь первокурсницей. Поэтому изобразила эту сценку с поиском информации в книгах. Все должно иметь свой порядок, в том числе и отдача платы. Когда я призвала духа, попросила явиться бесноватого и темного. Я слышала о тебе, Кат, у тебя темная магия, значит, ты темный, а он бесноватый. Я опять кивнула в сторону незнакомца. Сначала я назвала бесноватого, значит, ему первому должна отдать плату, и пока этого не сделаю, расплатиться с тобою, Кат, не смогу. Ложь. Все это ложь. Я уже не помнила, кого назвала первым, и это вообще не имело значения. Точно так же, как тут было ни при чем взаимодействие магии. Я просто приплела одно к другому, чтобы выглядело правдоподобно. Отдаваться этому незнакомцу я не собиралась. Если Кат хотел попробовать разорвать связь, пусть заставит незнакомца взять у меня Мел. Хорошо. Кат не поверил. Он повернулся к парню, ожидая, что он попросит Мел, с этой же надеждой и я обернулась к нему. В этот момент незнакомец наконец-то посмотрел на меня, и от его взгляда кожу начало неприятно покалывать. Он понял мою задумку, это было ясно. И на мрачном лице один уголок губ еле заметно скользнул вверх, напоминая подобие оскала, а в глазах мелькнуло нечто отдаленно напоминающее заинтересованность, смешанную с чем-то таким, чего я сейчас понять не могла. «Отдавай плату Каду». Он говорил спокойно, но от его голоса у меня все внутри сжалось. «Я же сказала, что сначала ты должен взять плату, иначе не сработает». Все равно продолжала настаивать на своем. Только это и могла сейчас сделать. «Бери Мел». «Надай ему плату, девственница», — повторил незнакомец. Обстановка начала накаляться, и несколько секунд царила тишина. Я все надеялась, что Кат скажет что-то незнакомцу, начнет настаивать, чтобы он принял от меня Мел, но почему-то все обернулось в другую сторону. Мерат ему ничего не сказал, зато опять обратился ко мне. «Дай мне Мел», — сказал он и опять протянул руку. «Для начала он должен принять плату», — ответила Мераду, — «иначе ничего не сработает». «А мы проверим, Мел, давай». Кат сделал шаг ко мне, я слезла с подоконника и отошла на несколько шагов. «Нет», – качнула головой, – «сначала он». «Отдавай плату». Мерат уже начинал пропитываться гневом и в таком состоянии был способен на многое. Я это чувствовала. С лихвой ощущала, как ситуация начала оборачиваться против меня. Кат хотел убрать связь, она его злила. Но, как оказалось, в данном случае я не могла воспользоваться этим фактором. Мерат действовал иначе, чем я предполагала. «Не отдам ему плату, мне же будет хуже». Я шумно выдохнула и прикусила губу. Другого выбора у меня не было. Ну, хотя бы на Мираде можно было проверить вариант с платой. Может, он вообще не сработает, и я сейчас зря рисковала. «Держи свою плату», — отдала Каду Мел. Плата оказалась в руке Мирада. Ожидание, надежда, упование и... ничего. Ничего не произошло. То есть вообще ничего. Провал, причем полный. «Может, нужно еще что-то сделать?» Спрашивала у самой себя, но произнесла вопрос вслух. «Попробуй ты принять плату», — сказал Кат незнакомцу. «Возможно, последовательность уже имеет значение». «Нет, не имеет. Я знала, что это ложь, и незнакомцу об этом было известно. Только Мерат думал, что вариант с платой еще может сработать. Я хотела отойти к столу, но не успела. Услышала треск и подняла голову. Дым заполнил библиотеку и окутал Мерада, снимая с него браслет. Считанные секунды, и Кат исчез. А дым начал развеиваться. Внутри меня все затрепетало от ликования. Сработало. Вариант с платой оказался верным. Я даже улыбнулась. «Получилось», — сказала в голос, после чего обернулась к незнакомцу. И только сейчас поняла, что он стоял за моей спиной, так что нас разделяло лишь несколько сантиметров. Я высоко подняла голову, чтобы посмотреть парню в лицо, и, встретившись своим взглядом с его, поняла, что рано радовалась.